Глава 19. Непрошибаемый авось. Целую неделю ничего не происходило, если не считать моих периодических схваток с штопором, нагнетания всеми остальными преподами предсессионной жути и грозящей завалиться по срокам курсовой по проектированию двигателя внутреннего сгорания. И зачем его вообще проектировать? Ради чего? Немцы давно уже все спроектировали. А мы всем курсом снова пытаемся изобрести велосипед. Хоть на миллиметр, но переплюнуть таки этот проклятый Deutsche Ordnung. Тщетно. Если взять нас с Сашкой, мы даже с готового чертежа не успеваем слезать эту дурмашину. Чего о других говорить, бедолаги? Хотя подозреваю, что они тоже далеко не все чисты на руку. Где у немцев Ordnung, у нас... смекалка и непрошибаемый авось. Где немцу смерть, там русскому. Короче, я со всей своей неуемной русской головой окунулся в учебу по самые ноздри. Старался даже в свободную минуту не думать о странных и неприятных на вкус событиях моего любимого месяца ноября. Берег свои мозговые извилины для их напряжения, что называется, по назначению, для зачетов и экзаменов, а не для решения загадок и ребусов полукриминального толка. Благо, отсутствие в поле моего зрения бывшего мента Анискина этому способствовало как нельзя лучше. Плюс еще одно. К своему удивлению, я не мог нарадоваться на своего нечаянного партнера, Сашку Егорочкина. Думал, будет балбесничать певец отечественной наркомании. Так нет, был деловит, собран и целеустремлен. Что вообще не похоже на Шуру Плана. И откуда только силы брались в этом белобрысом теле на ту титаническую работу, что свалилась на нашу голову прямиком из кабинета черчения. Шепну по секрету, часть узлов лично моего проекта была выполнена руками благодарного Сашки за то, что я нарабатывал ему необходимые цифры в пояснительной записке, чтоб хоть чуточку было похоже на правду. Порадовал. «А ты бывал на Ахтиаре?» — спросил, между прочим, меня как-то вечером Сашка, когда мы в поте лица трудились над курсовой в актовом зале техникума. Я в это время забивал стековые формулы в свой новенький калькулятор электроника МК-61, тот, что с элементами начального программирования. Хоть и муторно, но... Для меня это как своеобразная дань ностальгии, поканувшим в... будущее спектрумом и пентиумом. Никак не могу дождаться взрыва научно-технической революции. «Что ты говоришь?» Поднял я голову от прибора с мерцающими зелеными циферками. «Ахтиар, говорю, судно-катамаран с дискотекой, бывал?» Я попытался переключиться. «Так, только снаружи видел. А ты чего спрашиваешь? Редуктор закончил обводить у распредвала?» «Заканчиваю. Размерные линии только остались. А я вот на днях побывал на Ахтиаре. Классно там, музыка, коктейли, девочки». «Когда ты все успеваешь?» — произнес я равнодушно, снова залипая в калькуляторе. «Не человек, а электроник МК-62». «А тебя там знают?» — неожиданно заявил Сашка. «И неплохо». «Кто?» — снова поднял я голову. «Девочки?» «Не, тип там один есть, Толик. Он из администраторов. То ли официант, то ли вообще дискотеку ведет. Я так и не понял». Я задумался. «Это пистолет, что ли? Бармен-качок? У меня там вроде нет больше знакомых. Это он типа меня знает? Да еще и рассказывает всем, кому не попадя. А кстати, ты как с ним столкнулся-то?» Хмуро поинтересовался я у Егорочкина, выключая калькулятор. «И как вообще про меня разговор зашел?» Сашка почему-то стушевался. «Да я и не помню даже. Я это, вмазанный, то есть выпивший был». «А вот это действительно интересно и странно. Так вмазанный или выпивший?» «Насколько я знаю Сашу Плана, он никогда не хвалился своими пьянками, как все остальные. Он все свои состояния опьянения всегда списывает на якобы употребление дури, высокомерно поглядывая на нас, любителей кагора и плодово-ягодные мурсулы. Хотя гаденыш зачастую и сам пьет вместе с нами. Что поделать, образ. Жажда ничто, имидж — все. А теперь Саша План поправляет себя так, будто бы случайно оговорился. Он что, действительно вмазался? И теперь вроде как стесняется этого? Предельно странно. «Ну-ка, ну-ка, поподробнее», — отложил я электроник в сторону. «Давай-ка, лис, Сашуля, что ты там делал на Ахтиаре? А самое главное, когда? Мы каждый день с тобой допоздна здесь просиживаем». «Так ведь в воскресенье не сидели же, так? И в субботу разошлись рано». «Ты сам в субботу ныл, что простудился. Температура, говорил, трясет всего. Я тебя и отпустил, мокрого как мыша». «Прошло. Пропустил пару коктейльчиков и прошло». «Кучеряво живешь, Саша. А деньги откуда?» Толик угостил и вытаращился на меня испуганно, словно проговорился в чем-то интимном. Я прищурился и зверски выпятил челюсть в его направлении. «Ах, вот оно что!» — протянул зловеще. «Угостил, значит?» «Ну, угостил, и что тут такого? За знакомство ведь!» «Ой, что-то тут нечисто. И это что-то каким-то боком связано именно со мной, кожей чувствую. Тем самым местом, где тварь ревуще скользкая чует свои непоявившиеся крылья. Все по Гумилеву». Я пристально рассматривал Егорочкина, который очень фальшиво старался продемонстрировать свой деловой интерес к лежащему на сдвинутых столах ватману. «А ведь ты мне всего не расскажешь, правда, Саша?» — задумчиво произнес я, наблюдая за Сашкиной лживой пантомимой. «А что я должен?» «Ничего я не должен. Рассказал уже все», — заявил он. «А для крепежа размера нужно выносить? Тут этих шпилек на чертеже, как у дурака фантиков». Я не ответил. Сам знает, что не надо. Следы путает. «Значит, пистолет интересуется моей персоной». «Ага. А зачем это интересно?» «Давай подумаем, раз Саша тут Штирлица изображает. Из общих знакомых у нас с пистолетом лишь только мой чертежный друг и гопник Пестрый, Василь Кравсилович собственной персоной, который, насколько я помню, тут как-то на днях ждал от меня стоху за возвращение священного конспекта. И эту искомую стоху в итоге не получил, по причине того, что его друг и товарищ Кролик, в свою очередь, огреб табуретом по шаловливой ручке, тыкающей ножиком в живого человека. И сам того не желая, вернул таки столь нужный мне конспект, причем совершенно бесплатно. Больше скажу, напуганный табуретом Кролик, что подался в бега, мог и не сообщить Васе, что доброе дело по возвращению чужой тетради хозяину он уже совершил. А, да что там, он же вообще не знал о нашей с Васей сделке. Поэтому и был при нашей встрече в верхах столь бескорыстным, до умиления, хоть и слегка агрессивным. А Вася к вечеру, стало быть, все же приперся в кусты за обещанные денежкой и был, скорее всего, до слез огорчен моей возмутительной непунктуальностью. И последняя петелька в рассуждениях. Не мог Вася на стрелку явиться один. Не из сильно благородного он контингента. Значит, взял себе в помощь. Два пишем, три в уме. Раз не кролика, который бегает по терновым кустам, значит, гражданина пистолета. Бинго! Круг замкнулся. Потом пистолет у своего нового знакомца, Саши Плана, узнает, что он, как и я, из судостроительного техникума. Пускает пробный шар по поводу моих примет. Средний рост, зеленая куртка, наглое выражение лица. И шар залетает в лунку. Меня, оказывается, тут все знают. Хочется добавить «любят», но с этим пока напряженка. Вот такая цепь исходных посылок. Какое умозаключение из них вырисовывается? Правильно. При помощи пистолета меня ищет, дабы сурово наказать за недостойное поведение, побитый когда-то мною собственноручно туалетный бандит Вася Пестров. Красная армия ведь всех сильней, согласно Васиного отчества. Конечно, сильней, ни капли сомнений. И надо ли мне это огорчение? Полагаю, что не очень. Поэтому продолжай, Сашек, изображать штандартенфюрера и молчать в тряпочку. Пялься в свой двигатель внутреннего сгорания, который так и не получит для своего крепежа выносных размеров, ибо они унифицированы, спасибо немцам. Орднунг, помните? Дверь в актовый зал вдруг яростно затряслась. Мы вздрогнули от неожиданности. Хорошо, что молчание в наших рядах несколько затянулось, не слышно нас было снаружи. А дверь, мало того, что я ее на ключ запер, так еще и ножкой стула ручки зафиксировал. Без пластида не вскроешь. «Есть там кто?» Забубнил сумрак за дверью и еще раз потряс нашу конструкцию, которая почему-то стала казаться уже и не столь надежной. «Опять, сволочи, свет не выключили! Когда ж это прекратится? Сколько можно этим дуракам говорить? Понапринимали идиотов в учебное заведение!» И по громкости на убыль в сторону хоздвора. «Сталина на них нет, студенты-интеллигенты, гомосеки в библиотеке, гитаристы-анонисты, активисты-пропагандисты, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу». Дальше было уже не слышно, хотя, знаю, наверняка было. Не могло не быть. Завхоз, Давид Адамыч. Ему бы стихи писать в стиле Маяковского, а он все по Сталину тоскует. Гвозди бы делать из этих людей. Не было бы в мире душевней гвоздей. «Ушел?» — шепнул перепуганный Сашка. «Он сейчас входную дверь закроет до утра. Через хоздвор выйдем». Отмахнулся я, возвращаясь к калькулятору. «Через ворота можно пролезть. Там корпусники пару прутьев снизу подрезали и защелки самопальные подварили. Пластину оттянул, прут из паза вынул, отогнул и вперед. Просили только на место все защелкивать, чтобы Адамыч не спалил». «Покажешь?» «Нет, через верх лезть будешь. Саша, покажу, конечно. Зачем спрашиваешь?» «Просто». Нет, он положительно не похож сам на себя. «Где легкость? Где былая самоуверенность? Саша, ау, где ты?» Вдруг накатило смутное и очень нехорошее подозрение. «А ну-ка, руку покажи свою». «Чего-чего?» «Локтевой сгиб, говорю, к осмотру». «Зачем это?» «Затем». «Да пошел ты, не покажу». «Точно?» «Отстань». Я задумался. Ведь не отец же я ему родной. Что я, сторож брату своему? В принципе, и возмущение его выглядит вполне естественным. «Как ты мог такое подумать, друг?» И ладонь тыльной стороной к отвернутому лбу. Это к тому, что четвертый год всем врет, что наркоманит. И все равно, лучше бы своими глазами удостовериться, что вены чистые. Сейчас под водолазкой не видно. Я слышал, что неофиты всегда колются именно в локтевой сгиб, в медиальную вену. Мол, пару раз уколюсь и завяжу. Типа мне запросто. А следы от 2-3 уколов не подозрительны. Кровь сдавал на анализы, а медсестра-практикантка вену не могла сразу найти. Несколько раз колола. А от кого я это слышал? Задумался, вспоминая. Несколько раз даже лоб потер тыльной стороной ладони. Нет, не от Марьяны. Раньше. Гораздо раньше. Да от Сашки же и слышал. Вот же жук, эрудит хренов.